Часть 16. 30 декабря. Бугаева, полковника и Петровича перевели в общую палату. Прям три богатыря. Или три сына. Два умных, а третий с лосем дрался. Из всех троих только Петрович сохранил возможность самостоятельно передвигаться. С белой повязкой на голове он напоминает комиссара, только без шашки. Размахивая руками, Петрович ходит взад-вперед по палате и что-то громко рассказывает. Бугаев с трудом шевелится, а полковник уже кривит губы в усмешке, хотя смеяться еще больно. Петрович рассказывает, как он ловил лося со своей бригадой и вез в зоопарк. Пристроили, наконец, тварь. 30 декабря. Разговорился с полковником. После того, как существо убралось из его головы, ему пришлось еще какое-то время поковыряться в голове, чтобы освободиться. Вовремя, а то чуть в психушку не загремел. Отлежится тут немного и домой, на родину. Хватит, поизучал чужие миры. Пора честь знать. Тем более скоро и колдун должен вернуться к нам. Не пытаюсь уговорить ученого остаться еще немного. Благо, портал есть. Теперь всегда можно сгонять друг к другу на чаек. 31 декабря. Были с Петровичем в зоопарке. Стояли возле клетки с лосем. Петрович показывал лосю средний палец, а тот ревел и бросался рогами на ограждение. «Я тут каждый день бываю», — пояснил мне Петрович. 31 декабря. Радостная новость. Захожу в палату, вижу деда. Сидит на спинке кровати у Бугаева с перевязанным крылом. И еще один комиссар. Увидев меня, ворон каркает и взмахивает здоровым крылом. Сажаю его на плечо, и вдруг слышу ворчливый голос старика. «Хорошо, что у дурака резиновые патроны были. Убить не убил, но долбануло сильно. Понаберут дебилов по объявлению. А ты потом ходи со сломанным крылом». Дед продолжает ворчать. «Ты теперь, Ванюш, потаскай немного меня. Я теперь не ходок. Вернее, не летун». «Да не вопрос, дед. Спасибо, что спас Бугаева». Дед смущается. «Да ладно тебе, Вань. На моем месте это сделал бы каждый». «А охранника я уволил», — злорадно добавил старикан. — «Как?» А ночью пришел к нему на работу. Придурок пошел в туалет, а я ему в зеркале и привиделся. Утром уволили за разбитое зеркало. Он в него стрелял из своего пистолета. Сейчас вроде в зоопарк охранником взяли. 31 декабря. Ночью пьяный Петрович вел прием призраков. Первый раз после больницы. Ну, как вел? Все попытки призраков в зеркале рассказать о себе и просьбы передать живым привет утыкались в очередной рассказ Петровича, как он бился с лосем и дал ему пизды. С каждым новым стаканом рассказ становился все красочнее и масштабнее. Лось становился все больше и больше, рога все длиннее и длиннее, а Петрович все могущественнее. Призраки охали и исчезали из зеркала. Очередь быстро редела. Мы с дедом дремали в кресле. Была обычно спокойная ночь, пока не пришла моя девчонка. Пересадив деда на спинку кресла и приказом Сатурну больше не наливать, я вышел на улицу. Уже за дверью снова слышу голос Петровича. «Ух ты моя сладкая! Кто ж тебя так ножичком покорябал? Вот я на прошлой неделе встретил лося размером с дерева, но то он меня покорябал». 31 декабря. Девчонка понуро смотрит на меня. «Прости меня, Ваня, что я так долго молчала. Я, кажется, знаю, куда ушла Анжела. Пока ты отсутствовал в чистилище, мы с Анжелкой тоже зря время не теряли. Гуляя по астралу, мы искали возможность вернуться в людские тела. Сначала мы хотели последовать за тобой, в чистилище, но не могли представить образ того места, где мы не были. поэтому просто летали по мирам и расспрашивали души других, умерших, о такой возможности. Однажды нас занесло в странный мир, где гармонично переплеталось волшебство и механизмы. Жители этого мира могут самостоятельно уходить в астрал. Путешествуя по мирам, они собирают знания и возвращаются к себе. Сами по себе люди там похожи на земных, за исключением более тонкого строения скелета, за счет меньшего притяжения. А также цветом кожи и строением черепа, скажем так, эльфийская раса, которая не вымерла на земле, а не смогла противостоять людям в борьбе за выживание и просто ушла в другой мир. Девчонка мысленно кинула мне образ этого мира, который был очень похож на земной. Скорее всего, Анжела решила вернуться в реальный мир на этой планете. Только одно «но». Оттуда нельзя вернуться на Землю. Слишком много плохого натерпелись эльфы от людей, поэтому я и не пошла с ней. 1 января. Я в больнице. Рассказываю историю девчонки, полковнику и Бугаеву. Последний мрачнеет. «Без Анжелки не хочу жить. Хватает меня за руку. Отправь меня туда, Вань. Я все равно умру без нее». Я растерянно оглядываюсь в поисках поддержки. Дед на плече и полковник на койке. Вот и вся подмога. Петрович с больной головой отлеживается дома у Марии, экстрасенс Фуев. «Ты понимаешь, что для того, чтобы твоя душа попала в тот мир, тебе придется здесь умереть?» Бугаев кивает. «Но все равно я тут уже покоцанный. Рана на шее заживает с трудом, и, возможно, я на всю жизнь останусь инвалидом». Дед в голове кряхтит. «Вань, это его выбор. Как в чистилище. Везде одно и то же». «Ставлю условие. Тело Бугаева не будет похоронено какое-то время, а спрятано в одном из склепов на кладбище». 1 января. Ночью сбегаем из больницы. Ну, как сбегаем? Я с полковником тащим на себе Бугаева. На улице, в машине, Мария. Едем на кладбище. В душе скребутся кошки. Сегодня Бугаев должен умереть, и я собираюсь ему в этом помочь. Не по-людски как-то. Бредем мимо могил. Призраки сочувственно смотрят в нашу сторону и не решаются ко мне приближаться. Перед склепом возникает призрак, мужика в костюме. «А почему ко мне? У нас каждый в стране должен иметь отдельную жилплощадь». «Заткнись», — бросаю я ему, — «не до тебя». Мы протискиваемся в склеп. Стряхиваем паутину с лица. В центре склепа на постаменте стоит гроб. Из него выглядывает тот же мужик в костюме. «Не обощу! Это мое место!» Мы прислоняем Бугаева к стене. Потом приносим новый гроб. Попахивает сюрреализмом. Еще живой Бугаев ложится в гроб. «Вань!» — он хватает меня за руку. «Ты это, не переживай, я вернусь!» Я отворачиваюсь в сторону, чтобы он не видел моих слез. Согласно киваю и отступаю в сторону. Подходит Мария со шприцем в руке. «Не передумал?» Бугаев качает головой. Она расстегивает ему рубашку и делает укол в грудь. Бугаев выдыхает, и его глаза закрываются. Мария отходит в сторону и начинает читать заклинания. Полковник достает шар и включает его. Шар начинает вибрировать, он дает мне его в руки. «Давай, Вань, твой выход!» Я смотрю на шар и представляю образ той планеты, которую передала мне девчонка. В это время появляется воронка над телом Бугаева. Призрак мужика в костюме с криком «Только не меня! Только не меня!» прячется в своем гробу. Душа Бугаева отделяется от тела и начинает медленно плавать в воронке. Она почему-то белая. Шар поднимается с моих рук. В воздухе появляется арка, в которую стремляется душа Бугаева. Крика нет, но свечи гаснут, и наступает тишина. 1 января. «Что здесь происходит?» — раздается снаружи голос Петровича. Зажигаем свечи. Я один, что ли, плакал? Что здесь происходит? Повторяет он и подходит к гробу Бугаева. Какого черта? А что с ним? Бугаев теперь эльф, мрачно произносит полковник. Бугаев? Эльф? Недоверчиво переспрашивает Петрович. Да ну нах! 2 января. Трое на кухне, не считая вороны. Пьем молча, каждый думает о своем. Очередной раз взрывается Петрович. Почему мне не сказали? Я бы его переубедил. Мария гладит его по голове. Семочка, это его выбор. Это любовь. Она промокает краешек глаз. Проняло все-таки спиритиху. Молча допиваем пузырек и расходимся спать. В полудреме приходит девчонка. Вань, передаю привет от Анжелки. Она встретилась с Бугайчиком. Ой, что они творят, такие милые. Я у них погощу, потом приду и все расскажу. Облегченно проваливаюсь в сон. 3 января. Петрович весь день провел в зоопарке. Срывал злость на лося, пока его не выгнал новый охранник. Потом взял пацана и ушел в лес. Пробыл там весь день. Пришел вечером весь чумазый, откапывал ведьмину хижину. Умудохался, но выкопал. Заодно весь пар из себя выпустил. На мой рассказ, что с Бугаевым все хорошо, вяло отреагировал. «Скучаю по нему», — пожаловался мне. «И по крыске тоже». «Мы все скучаем», — говорю я, — «но там им будет лучше вдвоем. Давай подождем, может, сможем когда-нибудь их увидеть». «Я жениться хотел», — Петрович посмотрел на меня, «даже пригласительные билеты написал. Хотел сделать сюрприз Бугайчику, свидетелем пригласить. А теперь как?» Я ошалело смотрю на Петровича. «Вот это номер!» 4 января. «Петрович балабол. Выяснил подробности свадьбы». Оказывается, кроме самого Петровича, о свадьбе никто не знал, даже Мария. Она вообще не знает, что Петрович ей сделал предложение, и она согласилась. Короче, обещал Петровичу молчать и никому об этом не говорить. 5 января. Полковника выписали из больницы, готовится к отправке домой. Мария пристально смотрит на Петровича и порывается что-то сказать. Петрович осуждающе смотрит на меня, типа «я стуканул». Я смотрю поочередно то на него, то на Марию. «Да вы задрали уже! В гляделки глядеть! В гляделки играть! Никому я ничего не говорил!» Смотрю на деда. «А что сразу? Я спал в это время, и вообще я не при делах!»